Светлое будущее. Никто так и не смог уснуть до самого утра. Наложники обсуждали предательство Алгана и строили предположение, что с ним теперь станет. Кто-то думал, что оставит гнить в тюрьме. Кто-то, что будут долго пытать, а потом казнят. Были и те, кто считал, будто Алгана заколдовали. Ведь иначе он ни за что не пошел бы против владычицы. И все как один считали, что предатель заслуживает самого ужасного наказания. Вдоволь пообсуждав Алгана, начали вспоминать, как прекрасна была сегодня владычица. Подсчитывали, сколько улыбок она подарила каждому, с кем говорила чаще. Рич тоже не мог уснуть, но совершенно по другой причине. Поначалу он прислушивался к голосам, доносящимся со двора, но потом погрузился в мечты о будущем. Надо быть наглым, владычица явно любит прямоту. Но при этом говорить не о том, что плохо здесь, ведь иначе она может оскорбиться. Интересно, дома его еще ищут? Конечно же ищут. По подсчетам здесь прошло месяца 3 от силы, хотя Рич давно сбился. Постпродакшн подошел к концу. Скоро премьера и тур по странам, бесконечное интервью, планы на будущее. Какие тогда у него были планы? Он уже успел забыть. Кажется, агент показывал пару интересных сценариев. Но кто знает, может, их уже отдали другим. Рича это совершенно не тревожило. Да, возвращение будет сенсацией, и это даже добавит популярности. Надо придумать легенду, что-то вроде крушения яхты и месяцев, проведенных на необитаемом острове. А потом мимо проплыла Кесса и спасла несчастного от неминуемой смерти. Тряхнув головой, Рич нахмурился. Показалось, что вся липкость шоу-бизнеса, от которой он успел избавиться здесь, снова прилипла, пряча его настоящего. Больше он такой ошибки не повторит. Когда-то уже потерял любовь. Кессу от себя не отпустит, ведь никакая карьера не сможет ее заменить. Утром за ним пришел прислужник самой владычицы. Антон так и не появился, а прислужник с поклоном доложил, что его ожидают в главных покоях. Вечером Рич успел рассказать, что именно они сделали для разоблачения Алгана. Теперь весь гарем желал удачи. В покоях собрались лишь владычица, Антон и благолепная Шапсут. За окнами переливалось бирюзой море. Солнце отражалось на золоте пустых подсвечников. Под босыми ногами мягко пружинил ковер. Кожи касался прохладный бриз. Ощущения Рича обострились. Он весь стал сплошным обнаженным нервом. Еще бы, сейчас решалась его судьба. А речь, заготовленная ночью, полностью выветрилась из головы. «Мне доложили, как ты помог нам разоблачить предателя», пробасила владычица с нежностью, посмотрев на Антона. Рич, склонившийся в глубоком поклоне, медленно выпрямился и, как учили, прижал ладонь к сердцу. «Ваш раб готов на все ради вашего благополучия, о прекраснейшее!» Антон одобрительно поднял бровь и показал большой палец из-за спины. Шапсут, заметив это, поджала губы. «Тоша сказал, что ты желаешь особую награду». «Тоша!» Рич едва не заржал в голос, но вовремя сдержался. Только уголки губ предательски дрогнули. «Боюсь, моя просьба слишком дерзка, о прекраснейшее!» А еще боюсь, что даже вам не под силу ее выполнить. Нет ничего, что я не смогла бы тебе дать, только попроси. За спасение не меня, но нашего государства я готова дать все, что пожелаешь. Рич сглотнул, спина покрылась ледяным потом. Зря завтракал, ой, зря. Как бы утренний омлет не оказался на драгоценном ковре прямо перед ногами прекраснейшей. Я бы хотел... «Не сочтите за дерзость, прекраснейшая, но я бы хотел вернуться домой». «Тебе так плохо жить здесь? Ни один из моих наложников никогда не просил свободы», — нахмурилась владычица, быстро переглянувшись с Шапсут. Та едва заметно кивнула. «Жизнь здесь похожа на чудесный сон, о прекраснейшая. Только там, дома, я оставил слишком много, чтобы всем сердцем принять этот сон». Владычица замолчала, шевеля губами. Антон, сидевший рядом, успокаивающе подмигнул, но легче не стало. Что бы он там ей ни напел ночью, сейчас владычица принимала свое решение, не связаны ни с чьими просьбами. У нас есть немало кораблей, что возят рабов из других миров, но на каждом стоит свой амулет, который настроен на определенный мир. Насколько я помню, тебя привезла Кесса? Ага, сама ты вспомнила, как же! Подумал Рич, но почтительно склонил голову и сказал: «Ваша память достойна восхищения, о прекраснейшее!» Антон беззвучно фыркнул. Шапсут укоризненно посмотрела на него. «Если Кесса отвезет тебя обратно, то не сможет вернуться. Не сразу. Я слышала, что ее амулет почти разряжен, ему потребуется время. Не думаю, что она согласится остаться в твоем мире». И тут Рич сделал то, чего сам от себя не ожидал. Рухнул на колени и коснулся губами, расшитых жемчугом туфель. «Прошу простить смиренного раба, о прекраснейшее!» Он дерзнул просить Кессу о помощи. «И она согласилась?» «Только если таково будет ваше решение». На этот раз владычица молчала долго. Так долго, что успела затечь спина. Но Рич упрямо лежал на полу, не поднимая головы. «Что ж, Кесса давно заслужила свой гарем, а ты не самый худший вариант. Поднимись. Если ты поклянешься, что станешь ее наложником в вашем мире, я позволю тебе уйти». Смятение, которое изобразил Рич, было достойно Оскара, не меньше. Он растерянно кивнул и потупил взгляд, лишь бы не увидела сверкнувшее в глазах торжество. На этом аудиенция была закончена, и Рич, не веря своему счастью, почти бегом вернулся в гарем. Через час принесли указ, который торжественно зачитали во дворе. Наложник владычицы Рич переходит в собственность Кессы, капитана каравеллы Алекси, и покидает гарем. Завтра на рассвете ему следует быть готовым. Завтра. Антон, конечно, времени зря не терял, но Рич растерялся. Глядя на заблестевшие слезами глаза наложников, у него самого на душу будто камень опустился. Антон вернулся, чтобы провести это время с другом. Но почти весь вечер все молчали, только горестно вздыхали. А утром, когда единственный сундук был собран, по очереди обняли, желая счастья на новом месте. Никто, кроме Антона, не знал, что Рич уезжает навсегда, поэтому каждый выразил надежду на скорую встречу. Рич с трудом глотал, чувствуя, что сам вот-вот разрыдается. Нахватался у местных. И все же не выдержал. Одинокая слеза скатилась, когда он крепко обнял Антона. «Зарядится амулет? Приплывайте в гости!» – шепнул дрогнувшим голосом Антон. Рич скомканно кивнул и выпрямился. Ветер хлопал в парусах, которые быстро ставила команда. Кесса взяла с собой лишь пятерых. Тех, кто согласился отправиться в неизвестный мир и, возможно, остаться навсегда. Рич стоял рядом с ней и, не мигая, смотрел на удаляющийся берег Саледдина, на белые дома и лес мачт в порту, на крышу дворца, в котором навсегда осталась частица его сердца.